Глава самая разнообразная. Секс от А до Я. Все темы, заявленные в нашей книге, могут вполне претендовать на роль метафоры, эдакой зацепки для начала мыслительной деятельности. Секса много не бывает, а вот мало бывает. А бывает, увы, что секса не хватает катастрофически. Потому и ищем ответ на вопрос, как дышать самим и давать дышать нашим любимым, чтобы, дыша полной грудью и живя в полную силу, принимали от нас любовь и дарили нам свою. Чтоб случилось такое счастье, техникой овладеть мало. Расти, развиваться, стараться делать свою жизнь счастливой и полной. И любимым вокруг светить, как солнышко. Вот о жизни речь и пойдет. Бес в ребро. Практически каждый мужчина проходит через кризис «я не хочу стареть». Это почти как «я не хочу умирать» и проявляется у мужчин очень скоро. Тут возникают и броская одежда, и походы в спортзал, и бунт в виде прыжков с парашютом. Именно в этот период мужчина очень благодарен за внимание, проявленное к нему с любой стороны, за человеческое отношение. Бывает ли подобное у женщин? Безусловно. Но в гораздо меньшем проценте случаев. Женщина с возрастными изменениями в организме, теряя к сексу интерес, успокаивается, надевает серую практичную водолазку и устраивается в ней на диване. Женщины, внимание, не пропустите момент, когда муж начинает вести себя странно и тянет вас невесть куда. Пойдем, мол, на лыжах, поехали, мол, на байдарках вдвоем или давай бродить по ночным улицам. Женщина в лучшем случае недоуменно пожимает плечами. Какие такие экстремальные виды спорта? У меня внуки, погуляй по улицам сам. Сколько раз с благословения жены мужчина пускается в открытое плавание? Милые дамы, не записывайте себя в бабушки, еще рано. Бабушка вы своим внукам, а мужу верная спутница. И если надо, отчаянная амазонка. Будьте гибкой. Пословица «седина в голову, бес в ребро» будет не про вашу пару сложена. Мнение Ильяса. В определенный момент жизни мужчины, когда дом построен, дети выросли, он женат много лет, его вдруг осеняет мысль, что для себя-то он не пожил еще, а на ум приходит самый простой способ самореализации – покорение молодой красивой женщины. Такие дяденьки заводят себе аккаунты в социальных сетях, одеваются не по возрасту и пытаются привлечь внимание молоденьких особей женского пола, беря пример с представителей богемы, где такие мезильянсы – не редкость. «А я что хуже?» – думают они. Со стороны это выглядит отвратительно. С медицинской точки зрения вполне объяснимо. Такие поведенческие скачки связаны у мужчины с андропаузой, снижением уровня половых гормонов. Это им самим кажется, что они будут до старости козликами скакать. А на деле не тут-то было. Не знаю, не знаю. Если он действительно смог заставить в себя влюбить молодую красавицу, то о какой паузе идет речь? Верность. Верность бывает родине, флагу, религии, бывает верность футбольной команде, а бывает верность человеку, которому вы сказали однажды «хочу быть с тобой вместе», «люблю», а потом вдруг разлюбили. И верность соблюдать не то, что тяжело, но иногда и неприступно для своего душевного и физического здоровья. Но он-то, этот человек, не знает, что вы его разлюбили. И рождается упрек. Почему ты сказал или сказала, что собираешься разлюбить? Что вообще способно разлюбить меня? Самое большое раскаяние испытывают люди, которым кажется, что, изменив тому, кому давали слово, они изменили сами себе. Они хотят быть верными. Как быть? Выбрать то, к чему стремится сердце, хотя ты кому-то что-то обещал, или держаться из последних сил, сохраняя верность? Мнение коротко. Верность – это идти на поводу у эгоизма любимой. Верность – это выбор, свободный и осознанный. Жизнь имеет предел. А честь передается из поколения в поколение. Верность – это внутри себя. Верность – это потребность души. Верность – это когда мы друг другу полностью доверяем. Верность встречается только в мире животных, но не среди людей. Верность – это не изменять своим идеалам. Верность – доверять сердце и душу другому. Мнение Натальи. Я считаю, что человек может быть верным для чего-то определенного, а не просто сам по себе. При этом знаю огромное количество людей-однолюбов. Знаю тех, кто, даже оставшись во вдовстве и имея возможность сойтись с новым человеком, сохранили верность памяти любимого и предпочитали пребывать в одиночестве. Касательно сохранения сокровища своей любви. Не с ружьем вдоль границы ходить надобно, а создать такую атмосферу вокруг себя, чтобы любимый летел домой, спешил. Так и только так. Любовь, она сама по себе заставляет быть верной. К любящему человеку чужие руки не притронутся. Мнение Семена. Хочу сказать насчет свободного и осознанного выбора. Не понимаю, как он совместим с верностью. Любили вы одного человека, любили, потом свободно и осознанно решили, что больше не любите. Что, теперь можно разворачиваться и направляться на поиски нового счастья? Другой пример. Муж изменил жене и заявляет. «Дорогая, вчера я был с другой женщиной, но идеал мой ты, и идеалом я не изменял. Ты для меня по-прежнему богиня. А с той вчерашней так, гормоны взыграли, но сердце я ей не доверял, и душа моя всегда с тобой. Как отреагирует женушка на подобное откровение?» Мнение Кристины. «Не хочу быть ни первой, ни второй, только единственной. Не потерплю ни мысли, ни присутствия кого-то еще, кроме меня в жизни любимого. Лучше одна останусь. А уж если полюблю всей душой, по-настоящему, никакие угрызения совести меня не остановят». Страшновато с таким человеком. Возникает вопрос, не остановит от чего? Нож в сердце неверному вонзить? Или любимого с бывшей семьей разлучить? Или от того, чтобы прижать его к себе навеки, да так крепко, чтобы посинел и задохнулся? Это неверность. Это оккупация территории самая настоящая. Как говорится, берегись любви моей. Витамины полезные. Сексуальная функция самая обидчивая. При любых проблемах отзывается в первую очередь. И отзывается так, что и угаснуть может. Тренируем ведь мы мышцы пресса, чтобы работали. А все системы, которые отвечают за благополучный секс, почему-то игнорируем. И напрасно. После 55 лет начинаются случаи, подойти к супруге страшно, а вдруг не получится. Прибегайте к достижениям 21 века. Не стесняйтесь. Не пускайте старость и скуку на порог. У меня есть хитрый секрет для женщин. Коли покидает хочучесть и загадочный бытьлень, воспользуйся опытом наших прабабок. Они играли сами с собой в русалочку. Хочешь стать обольстительной, темпераментной хохотушкой, способной увлекать и соблазнять? Обратись к своей природной женственности с просьбой помочь. Набери ванну, насыпь душистой соли. При наличии диска с дельфиньими вздохами и плеском волн наша медитация пройдет совсем хорошо. Лежи закрытыми глазами около 10 минут. Представляй, что дышишь пупком. Медленно вдыхай и выдыхай так, как тебе комфортно, но с ощущением наполненности живота. Представь, что вода становится серебряного цвета. Искрится и переливается. Нырни в ванну с головой, чтобы намочить волосы. Вынырни с широкой улыбкой. Медленно открой глаза. Думай о том, что бы ты сейчас попросила, если бы из воды вынырнула золотая рыбка. Проси одно желание. Образно. В мелочах представь, как это должно случиться. Очень здорово, если ты намажешь себя глиной или мылом с морепродуктами. Проговаривай мысленно себе, что наполняешься красотой, бодростью, молодостью. Ты обновляешься, сбрасываешь тяжелую старую чешую, еще вчера связывавшую ножки. Представь, что с этой минуты фигура становится роскошной, а волосы укрепляются, и ты насыщаешься живительной энергией. То, что задумала для материализации, потом обязательно напиши на волшебном листке и положи на прикроватной тумбочке. Вечером набирай проточной воды полстакана и ставь поверх листочка с желанием на ночь. Утром выпивай воду из стакана сразу, как проснешься. Готовься к счастливым переменам в себе и окружающей жизни. Они произойдут. Но ты очень себе поможешь, представляя себя русалкой в ту секунду, как пьешь воду из стакана поутру. Воспитание сексуальное. Жаль, что с самого детства мы не учим своих детей, как правильно обращаться с женщиной и как с мужчиной. Вырастая, действуем вслепую, методом проб и ошибок. Хорошо, если опыт приходит. А бывает, что на одни и те же грабли всю жизнь. Мнение Романа. У меня случилось просто озарение, когда подруга детства книжку подарила о взаимоотношениях полов. Прочитал, и все, что до того было, как-то выстроилось, и я смог проанализировать это. Подумав, осознал, какой тип женщины мне нужен, и что будет она такая-то и такая-то. А потом подобрал себе жену, исходя из этого желаемого образа. Выбирать было из чего. Вокруг было много женщин, желающих соединить со мной свою судьбу. Мы вместе, и я доволен. И считаю, что был абсолютно прав, подойдя к делу на научной основе, так сказать, не только сердцем, но и разумом. Возможно ли, поверив алгебре и гармонию, к вопросам любви и секса подходить с просвещенных позиций? Считаю, что Роман абсолютно правильно и грамотно составил заказ в небесную канцелярию. Вопрос из-за угла. А ну как подшипник, какой подкачает у идеальной возлюбленной. Говорили с небесной канцелярии, что с браком делать? Животик. Наличие животика возбуждает многих мужчин. Именно поэтому по опросам на женских сайтах самой распространенной фантазией обоих полов является бурный новогодний секс где-нибудь вне дома после восточного танца в ее исполнении. Идея прекрасная и, главное, вполне реально осуществимая. Год обучения, 1000 евро или 100, или сама сшей на красивый костюм и выезд в жаркую страну или на соседскую дачу, неважно. Танцевать для любимого лучше при свидетелях. От этого рвет башню больше, но на худой конец можно и в одиночестве, и без костюма. Но это уже не то. К сожалению, новогодние фантазии редко сбываются. Мы, женщины, устаем убирать, готовить и завиваться, а мужчины оказываются слишком пьяны для совершения сексуальных подвигов. Не вешай нос. Даже если под бой курантов не получилось, впереди есть еще 10 дней и ночей, подаренных государством специально для того, чтобы мы любили друг друга. Что есть измена и как ее понимать? Следует ли считать мужа, разговорившегося с другой женщиной в курилке, изменщиком? А того, кто в постели представляет другую, совокупляясь с тобой? Посмотрим на дело с другой стороны. Измена – это слова «менять». И не всегда желание перемен в своей жизни. Преступление, даже если окружающие были не готовы к таким переменам. И с третьей стороны, если были не готовы, то могут изменить уже тебе. Пример. Когда женились, работал муж врачом, собирал марки и больше всего любил поспать часок после обеда. А теперь он решил зарабатывать гаданием на Таро, ходит в яхт-клуб, где строит яхту, и готовится к кругосветному плаванию. Уплывает на год, а ты, Пенелопа, жди его дома. Бабам на судне не место. С ума сошел? Вовсе нет. Динамично развивается, счастливый, глаз горит, и дома его не сыщешь. Но тебя по-прежнему любит, секс у вас есть, и деткам делает козу. Да и зарабатывать стал больше. Только вот от чего-то тебе не весело, и кажется, что он стал совсем другим. И вы теперь друг другу не очень-то соответствуете. И карты Таро тебя раздражают. Очень многие женщины в такой ситуации делают резкий поворот на пятках и уходят. Он изменился, и они не готовы хранить верность этому человеку, а не тому, прежнему обещали. Кстати, смена профессии бывает и в сторону криминала. И это тоже расщепляет чувства второй половины. Пример про дружбу. Дружили два товарища. Гуляют по парку, один просит другого. «Посторожи, мне тут приспичило дамочку склонить к спонтанному сексу». Второй отказывается наотрез. И дружба врозь. Причем первый до сих пор считает, что второй предал его, отказавшись посторожить. А второй считает, что предал первый, предложив пойти на преступление. И предал тем, что вообще оказался способным на преступление. А ведь он дружил с другим в его представлении человеком. Такому, каким увидел второй первого, он ни на минуту не сомневаясь, верность нарушил. И знаться не желает. Что самое горькое в блюде под названием «измена»? Случай Василия. Будучи студентами, встречались, любили, а потом уже жили вместе с девушкой. Прошло 2 года, а потом выяснилось, что вот уже некоторое время она мне изменяет с аспирантом. Рассказала, когда уже не могла молчать. Сначала они общались, и она изменила мне духовно, а потом уже и физически. Вопрос Семена. Я так понимаю, Василий имеет в виду, что девушка сначала влюбилась в другого, и это была духовная измена, а потом уже решилась на секс. И это была физическая измена. А если бы на той стадии, когда твоя девушка только-только ощутила первые признаки влюбленности, интереса к другому человеку, если бы на этой стадии она пришла и честно рассказала об этом, мол, Вася, кажется, я влюбилась, спаси, было бы легче? Думаю, было бы легче узнать обо всем именно так. А может, что-то можно было бы и изменить, и не допустить разрыва. А в том, что произошло, больше всего ранил обман родного человека. Искусство в сексе. Случай Всеволода. Мне 60 лет, и я считаю, что секс – это искусство. Я занимаюсь сексом 2 раза в день. Утром и вечером. Каждый день. Плюс 2 раза в неделю дополнительно 4 часа. У меня на стене висит изображение всех поз Камасутры и сверх того, изобретенные лично мной. Повторю, секс – не что иное, как искусство. А искусством можно делиться, можно показывать, можно восхищаться. Это не работа, это не забота. Если совпадают физическая удовлетворенность и моральная, это двойной кайф. А если еще и по мозгам человек тебе подходит, это удар учетверенной силы. Такие отношения долго не забываются. Незабываемый секс в вашей жизни. Андрей. Помню потрясающий секс в течение 4 дней. Женщина сказала мне, я буду делать с тобой то, что я хочу, а после ты будешь делать со мной, что хочешь. Мы были в чужом городе на квартире у друзей. Полностью оторванные от мира. Впервые в жизни оказался связанным. Узнали, что такое анальный секс. Все по ее инициативе. Надо сказать, что в те времена интернета еще не было, и происходящее глубоко взволновало и ошарашило меня. Арам. Помню отличный секс прямо на улице за углом дома. Познакомились с симпатичной девушкой и уже через полчаса – секс. У меня с собой всегда презервативы, так что мы даже предохранялись. Юноши и девушки, не бойтесь показаться испорченными, носите с собой всегда презервативы. Анна. Мне за 30. Несколько лет назад испытала всю гамму чувств с мужчиной, который на 20 лет старше меня. Хотя всю жизнь была убеждена, что хороший секс возможен лишь между близкими по возрасту людьми. Это был опытный, мудрый, нежный партнер. Уверена, что во многом хороший секс предопределяется женской подачей. Не испугать мужчину, вдохновить – все это под силу женщине. Мнение эксперта. Так и есть. Кстати, насчет не испугать. Случай из практики психолога. В наличии имеется изрядно перепуганный супруг. Жена, мечтая о незабываемом сексе, приобрела в секс-шопе латексный костюм. В нем было 2 отверстия – для лица и для секса. И больше никакой детализации. Даже для пальчиков. Намазав себя каким-то специальным составом, жена подползла к будущему пациенту-психолога. Хорошо, что не психиатра, пока тот спал. Протянув руку и нащупав в темноте длинную, скользкую и холодную змею, пострадавший чуть не стал потерпевшим. И в течение месяца не мог устроить своей жене не только незабываемого секса, но и вообще секса как такового. Николай. Мне на день рождения друзья подарили 5 разных девушек. 2 дня побыл я со всеми, ничего особенного они не делали. Но сам факт мне запомнился на всю жизнь. Олег, мне уже 60. Было такое впечатление в самолете. Достались мне последние места у туалета. Ну, думаю, караул. И лететь 3,5 часа. Выпил я коньячку из термоса. Девушка рядом сидела, ей было 25, не больше. А мне 50. «Это у вас чай?» – спрашивает. Я говорю, кому чай, кому не чай. Так мы с ней весь термос и приговорили. Потом начали обниматься, целоваться, и вдруг поняли, хочется так, что сил терпеть нет. Что делать? Тут мы и обрадовались, что туалет рядом. Мы с ней в этот тесный маленький туалет, однако то, что я испытал, скажу вам, я никогда в жизни больше не испытывал. Только подходит самая-самая пора у меня, воздушная яма. Мы ныряем в воздухе, и финал отодвигается. Незабываемо, попробуйте. Комментарий со стороны. Отличная история. Теперь становится понятным, какой феномен имели в виду китайцы, когда изобрели свою позицию секса на качелях. Партнеры оплетают друг друга ногами, он проникает в нее, и они начинают совершать движения, при этом раскачиваясь, как на качелях. Креативные люди, всем бы так. Во время секса в подъезде, когда полностью брюки не снять, я свою дотолкал на 2-й этаж выше места, где начали. До сих пор помню незабываемый оргазм на лестнице, под стук открывающейся где-то рядом железной двери. Комментарий Натальи. Молодцы! Нестоячесть эректильная. Оно возникает как реакция на всякие разные несчастья мужские. На первом месте, конечно же, стоят стрессы на работе. Есть мнение, что чем выше должность у мужчины и чем лучше он обеспечивает свою семью, тем сильнее ему нужна женская грудь в жилетке. Потом можно уже и без жилетки. В смысле понимания, утешения. Любому мужчине не помешает также комфортная обстановка, уют и спокойная атмосфера в доме. Девочки, почти любые мужские стрессы лечат хорошо сон и хороший секс. Можно варьировать в любом порядке, но без сна своего мужа оставлять не рекомендуется. Одичает бедолага и уйдет отсыпаться в какую-нибудь берлогу. Правда, нужна ли она? Мнение Семена. О чем говорить и о чем молчать 2 любящим людям? Всегда ли уместна правда? Я считаю, что любимый человек должен знать все, что у тебя было до него. Но все как факт, не в деталях. Вот была у тебя Клавка, когда в мореходе еще учился. Страстная была и орала, как кошка, и было у вас с ней по 7 раз за ночь. Вот про наличие Клавки твоя нынешняя любимая знать может, а про остальное совершенно излишне. А может даже повредить и обидеть. Да и тебе самому оно зачем? Что-то мне подсказывает, что с нынешней-то по 7 раз уже не бывает. И выходит она по этой статье хуже Клавки. Или ты сам хуже того персонажа, что в мореходке учился. Так что сухо и без излишних подробностей. Мнение Натальи. Без правды нельзя. Вот вы сели друг напротив друга с будущей женой и начали разговор. Как будем жить, куда будем плыть, что сообщить о себе обязательно нужно. Во-первых, наличие наследственных заболеваний. Второе – факт отсидки в тюрьме. Третье – биография. Где учился, где работал. Женщине нужно рассказать о заболевании, не позволяющем иметь детей. Какой тон подходит для таких бесед? Исповедь. Искреннее откровение. Ты должен это обо мне знать. А как быть, если любимый ничего из прошлого знать не желает? Есть батюшка, вода, специалисты. Если ваш любимый не хочет знать, не навязывайте. Первое правило. Хочешь узнать – спроси. Я волнуюсь, любимый, беспокоюсь. Успокой меня. Обними меня. Ты ходишь на корпоративные вечеринки, там так много красивых женщин, что там происходит? Такой способ все-таки лучше, чем экспедиция по телефону или по карманам. Второе. Обратная связь – быстрое реагирование. Если чувствуешь, что тебе лгут, поднимай вопрос. Говори о своих ощущениях, чувствах. Меня огорчает, что когда звонит Наташа, ты уходишь говорить в другую комнату. Мне кажется, что ты о чем-то умалчиваешь. Или я не понимаю и волнуюсь, почему вчера вечером твой телефон был отключен. Почему ты так поздно пришел? Это если дело происходит здесь и сейчас. Если обнаружилась ложь о прошлом, почему ты меня обманул? С какой целью? Ты меня берег? Скрываешь ли ты что-то еще? Своевременная информативность и прозрачность отношений – залог их долговременности и надежности. Свечи задуй, надоели. Приобретайте сильные страсти, развивайте их и растите вместе с ними. И когда позднее вы подчините себе ваши страсти, их сила станет вашей силой. Их величие – вашей красотой. Страсти – духовное богатство человека. Анатоль Франс. В отношениях нет слова «хамство». Есть слово «смелость». И бывает, однажды партнер вдруг пробует то, чего второй от него совсем не ожидает. И мужчины, и женщины хотят незапланированных, нестереотипных действий. Свечи в популярной литературе – непременный атрибут романтических сексуальных отношений. Тут и толстый журнал не листай, обязательно через страницу «Они». То в виде рекламы, то ароматерапии, то полезных советов, как устроить незабываемый секс. Мировой синематограф тоже свечи эксплуатировал и в хвост, и в гриву. И в качестве изюминки для незабываемой ночи любви свечки уже, честно говоря, порядком приелись. Кто хочет удивить, тащите партнеров в транспорт, набрасывайтесь в прихожей или учитесь искусству гейши, что ли. Статистика неумолимая. В первые 2,5 года мотивов быть вместе у пары очень много. И секса много. От нескольких раз в день до 3 раз в неделю, что тоже очень хорошо. Потом постепенно пара переходит на более сдержанный ритм. Потом бывает так, что один из партнеров проявляет активность, а второй просто уступает. Если женщина заметила такой факт, надо активно работать над собой. Следить за здоровьем, пить витамины, поддерживать свой тонус. Когда пара в браке 10 лет, на первом месте стоят духовные и психологические совместимости. А когда пара в браке более 15 лет, на первое место перебираются социальная уживаемость и дружба. На 3-м месте и в 1-м и во 2-м случаях стоят нежность и сексуальные отношения. Транспорт. По статистике, секс в автомобиле очень располагает к зачатию. Да-да, все эти жутко неудобные позы, к которым вынуждены прибегать пары, занимающиеся любовью в авто, как оказалось, часто приводят к попаданию в точку в хитро устроенном женском организме. Туризм сексуальный. Вопрос на приеме. Сексуальный турист, потерян ли он для семейных радостей? Что ищут любители экзотического секса? Случай Николая. Мне 25 лет. С тех пор, как развелся, отпуск провожу в секс-турах. Езжу в Европу, экзотические страны, посещаю специальные клубы. С проститутками дел принципиально не имею, только с людьми, которые любят секс так же, как и я. С единомышленниками. Насчет семейной жизни. Считаю, что трудно есть одну и ту же кашу. Даже если изюма добавить, специй, какой бы ни была атмосфера в доме, как бы хорошо там ни было, все это приедается. Дело в том, что возраст сексуальных отношений все время разный. 18 лет женится по любви неземной, по залету, чтобы из армии дождалась, чтобы от родителей уйти и приобрести от них независимость. В 25 лет женится на женщине, которая уже чего-то добилась, которая интересна, по любви, смотрите выше. Потом наступает период «хочу всех, кроме жены», и он лечится сексуальным туризмом и разнообразными связями на стороне без разрушения семьи. А потом наступает интереснейший период, и вас он, Николай, не минует – 44 года. Приблизительно плюс-минус, когда приходит она, и весь ваш богатый сексуальный и жизненный опыт к ней, для нее. И вы с ума сойдете и пожелаете остаться с ней навечно. Чаще или реже? Раньше или позже? Вопрос с места. Не вредно ли часто и когда лучше начинать? Часто не вредно, а начинать, когда созреете. Мальчики хотя бы после 16, девочки после 17. Как показывает практика, статистика и народное мнение, юноши первый сексуальный опыт чаще всего получают в возрасте около 15 лет. Девчонкам свойственно начинать чуть позже, годам к 17. А вот если человек не начал в этот период, то ему что-то помешало. Страх, либо сексуальная неграмотность, либо что-то еще. С другой стороны, не все подростки переполнены половыми гормонами настолько, что ничто другое их в жизни не интересует. Есть увлеченные спортом, хобби, отличники или те, кто вынужден рано начать зарабатывать. И в 18, и в 20 молодые люди могут успешно начать свой сексуальный путь. Один человек – сова в этом вопросе, другой – жаворонок. Каждый родился со своим темпераментом. Он сам проснется для секса когда-нибудь, или однажды его лишит невинности роковая красотка. Если вы не начали в 15, это вовсе не значит, что потом уже поздно. Шантаж сексуальный. Есть мужская поговорка «женился, потерял классную любовницу». Распространена мужская жалоба на такое явление, как шантаж сексом, который возникает вскоре после свадьбы. Вряд ли любовнице или просто любимой девушке, даже живущей в гражданском браке, придет в голову шантажировать мужчину сексом. Каждая понимает, что этим приближает конец отношений, и наоборот, старается побаловать любимого сексуальными изысками. Часто и после свадьбы женщина считает, что она в постели очень хороша. Только вот как часто она хороша? Раз в месяц по талонам или настолько часто, как требуется мужу? Мужчины тоже сексуальным шантажом не пренебрегают. Бывают случаи, когда мужья отказывают в сексе, если благоверная вечером вздумала даже не то, что отношения выяснить, а просто предъявила претензию или задала неудобный вопрос, чем поставила мужа в неловкое положение. Он расстроился, и настроение для секса напрочь пропало. Эгоизм. Он бывает, как говорят, здоровым и нездоровым. В сексе его наличие приветствуется. Индивид должен себе примерно представлять, на какую точку должен нажать его партнер, чтобы доставить первому удовольствие. Бывает, специалисты и просто все охотники поговорить на взрослые темы спорят, о ком же все-таки следует в постели заботиться в первую очередь, о себе или о другом. Побеждает мнение, чтобы открыться партнеру, быть готовым получать, ну и, конечно, в ответ давать удовольствие, нужно обладать этим самым здоровым эгоизмом. К сожалению, женщины слишком часто чувствуют себя жертвой обстоятельств. Хороших – страстный секс на первом свидании, плохих – меня снова никто не хочет. Сексуальность – это внутреннее самоощущение, даже не зависящее от наличия мужчины. Важно поощрять свою телесность хорошей косметикой, дорогими украшениями и бельем. Туфли, танцы, красиво сервированный стол – это необходимые, как воздух, подарки себе ненаглядной. Стоит тебе только почувствовать себя в легком возбуждении от своей неотразимости, флюиды сексуальности засияют, как прожектора. Партнера это вдохновит вдвойне. Коротко. Нам по 26 лет. Вместе 10 лет, женаты 1 год. Бывают перерывы на 2 недели, бывают по 3 раза в день. Используем 2 позы. Счастливы вместе. Вспомнилась сейчас шутка психотерапевтов. Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его. Значит, вы нашли самые лучшие позы и теперь их отрабатываете. Это высший пилотаж. Думаю, что пройдет некоторое время, и исследовательский инстинкт у вас возникнет. Важно, чтобы ваш партнер был удовлетворен этими двумя позами, а не просто стеснялся сказать, что они ему надоели. Очень люблю свою девушку, но она очень темпераментная. Она столько хочет, что и я ее уже боюсь. А недавно сказала мне, что купила фалоимитатор. Я даже заболел на 3 дня, ревновал. Вот поймишь ты, то забоялся, а то к резинке приревновал. Радоваться надо. А самое лучшее – использовать игрушки для взрослых не вместо, а вместе. Мол, любимый, когда эта игрушка в твоих руках, да еще и ты сам можешь подключиться, я такой кайф ловлю. Или, дорогой, пусть это будет приятным дополнением к моим ласкам. Вместе 9 лет. Перепробовали все, кроме анального секса. Прошу мужа сходить со мной в секс-шоп, он отказывается. Я не извращенец, а мне уже так разнообразия хочется. Что делать? Скоро изменять пойду. Возьми подружек или сама пойди в секс-шоп. Купи то, что приглянется, все красиво дома разложи и устрой любимому романтическую ночь. Помни, женщина строит отношения, мужчина строит мир. Тебе же в секс-шоп захотелось, ты иди, не заставляй мужа, а попробует, вдруг понравится.